Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. Все, 28-60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять? А ну стоп, машина, я полетел дальше, тихо. Если мужчина просит руки женщины, значит своя устала. Сергей Филатов. Когда наступают звонки от коллекторов, на помощь приходит он. Встречайте. Предводитель мстителей Юрик Челентано. Братство Света только вернулись с сезона Мантр и готовы принять этот вызов. Эй, Братство Света, прием! Братство Света тоже готово встать против коллекторов. Но и также Ленчик-кондитер, который знает подход к турнику. И с недавних пор решил стать стритрейсером. Но, судя по всему, забыл прикрутить колеса. Мстители против коллекторов 3. Долговая крепость. Доброе утро. Андрей Владимирович, компания «Фактор». «Фактор», я вам уже говорил, да. С утра можете не набирать, я к стрит-рейсингу готовлюсь. Просил вас во второй половине дня. Так заплатите, и не будут вам звонить. Заплатить, я говорил, я к Кубку Украины по стрит-рейсингу готовлюсь. Мы в гараже сидим до вечера, собираем моторы на мою восьмерочку. Так в чем проблема 1900 вернуть? Проблема в том, что мы купили распредвал спортивный проспорт. Вы знаете, сколько денег нужно, чтобы отрегулировать клапана? А еще нужно фильтры нулевого сопротивления к купить, кулису сделать короткоходкой, чтобы показывать на драге результат. Это я прикалываюсь по-вашему? Ну, похоже, да. Я стрит-рейсингом. Я стрит-рейсер. Я профессионально занимаюсь стрит-рейсингом. Я говорил вам, хватит терроризировать мне звонками. Но вы считаете это нормально, да? Я кубок стрит-рейсинга... 1900 гривен, это вообще не серьезно. А вы рассказываете про коленвал, при распредвал. Какая разница? Слушайте, большая разница. Распредвал стоит на головке блока с цилиндров, а коленвал на блоке стоит. Распредвал... Для вас это имеет какое-то значение. Большое значение имеет. Распредвалом не увеличишь рабочий объем двигателя. Значит, я так понимаю, что надо протоколировать отказ от исполнения договора. Платить вы не будете ничего, да? Не протоколируйте так, как вам выгодно. Потому что я хочу выиграть кубок стрит-рейсера Украины и рассчитаться, если я буду придерживаться той тактики и тому курсу, который я выбрал. 1900 гривен. Это не та сумма. За победу в кубке по стрит-рейсингу дают 5400 гривен. Это драг-рейсинг. Нет, вы там не выдумывайте. Договоры, вы понимаете, что в вашей компании факторы и так далее вообще не имеют никаких юридических прав. Это вы сами придумали? Не придумали, у вас нету лицензии, вы вообще никто, и звать вас никак. Не заикайтесь, не заикайтесь, представитель. Как обращаться могу, представитель? Андрей Владимирович. Андрей Владимирович, я вам немножечко намекну, помимо стрит-рейсинга, я еще занимался ворк-аутом. И на турнике делаю 15 раз, и 3 раза с переворотом. Поэтому не надо мне тут угрожать, пожалуйста. Вы серьезно? По-вашему, я что-то смешное сказал? Ну, конечно, смешно. Ну, какого хера вы ржете в трубку? Вы поприкалываться позвонили. Ну, если вы занимались воркаутом, вы, наверное, килограмм 59 весите. В зависимости от роста. Ну, ладно, это не так принципиально. Говорите, не надо угрожать. Не надо угрожать, тут вес, рост. Я не понимаю, я вам что, барышня, что у меня какие-то идеальные параметры... должны были быть. Чтобы вы понимали, что я отпор могу дать. Отпор можете дать. Но я даже не знаю, что вам ответить на это. Любите. Угрожал, кто-то ваша компания не раз угрожала. Я просто так, чтобы вы взяли на заметку. Веркаут за плечами. Вы не хотите отвечать за свои поступки, да? Я вам сказал, кубок стрит-рейсера, получу вместе с деньгами и рассчитаемся. 1900 гривен. 1900 гривен. Понятно, отказ, это плата. Никакой не отказ, Ярослав Сергеевич, не выдумывайте лапшу на уши, не вешайте. Как же не отказ? Короче, мы сейчас будем раскручивать головку блока цилиндров и устанавливать распредвал. К вечеру планировали поставить уже распредвал и отрегулировать клапана и сделать... Какого хера я буду продавать распредвал? По долгам рассчитаться. Какого хера? Он ко мне, знаете, сколько шел и сколько я его ждал. Долг вернёте. А на стрит-рейсинге потом мне... Пождёте, потом попозже. Не заикайтесь, пожалуйста. Не обождёте, а... Подождёте. Займётесь попозже. Кубок стрит-рейсинга... Ладно, давайте, всё, до свидания. Алло, вы день сейчас тихо наблюдаете или уже вечер? Ну, зараз еще день якраз, якщо бачите, сонце... Ну, вообще-то, молодой человек, я вас немножечко скорректирую, уже вечереет. И уже актуально было... Сергей Николаевич, вернемся тогда к сути, почему я к вам звоню. Меня зовут Алексей, я звоню в Сальфа-банк, а я по работе в проблемной задолженности. Лёш, вы надоели уже звонками, я вот честно скажу. А почему мы вынуждены к вам звонить, Сергей Николаевич? Потому что вы не погашаете просроченную задолженность. Лёш, у меня все ответы в твоей голове. Я не знаю, что заставляет тебя мне звонить. Николаевич, именно как раз. Я вам объяснил, почему мы к вам звоним. Это возможность именно как раз то, что у вас существует просроченная задолженность. Все проблемы в твоей голове, понимаешь? Нет, Сергей Николаевич, проблемы у вас именно как раз с платежами. И поэтому к вам поступают звонки с Альфа-банка. Ну почему они поступают? Но меня это уже немножечко поднапрягает, извините меня, пожалуйста. А вы мне скажите, почему они не поступают именно как раз? Оплаты, может, вы день делаете? Нет, ну вы понимаете, ну а при чем тут оплата? Ну долг долгом, ну а звонить зачем? Потому что вы не погашаете свою задолженность. У меня сейчас некие финансовые проблемы. На меня у нас девушка, годовщина недавно была. Вот, она обиделась на меня. В общем, я без подарка там был. В общем-то, она на меня обиделась. А ее муж вообще обещал мне задницу надрать. Благо, я сейчас на лагерях сижу, поэтому... И каким образом это относится к вашей задолженности? Дистанционно. Я к тому, что у меня есть куча проблем, понимаете? И так есть проблемы финансовые. Вы указаны в договоре, Сергей Николаевич, оговорены при оформлении кредитного договора? Лёш, возможно, когда реструктуризацию проводили? Лёш, я же говорю, финансовые проблемы. Оно ж понимаешь, как бывает. Солнце встало выше ели, время срать, а мы не ели. Вот такая, а вот вам... так вот и живем, Лёш. Задаю вам вопрос, Сергей Николаевич. В договоре вот эти ваши финансовые проблемы, о которых вы сейчас говорите, они в договоре были указаны? Лёш, сколько лет? Договор. Тебе сколько достаточно. Лет? Мальчик. Достаточно, Сергей Николаевич. Тебе сколько лет, и мне тут договорами, посмотри, Сергей будет. Сергей Николаевич, тут... достаточно. Как кота мордой в тику тыкать, Лёш. Лёш, ну не начинай, Лёш. Ну твоим скажи, пускай не звонят. Что вы кричите? Я говорю, Лёш, своим скажи, пускай прекратят звонки, Лёш. Звонки не прекратятся, пока у вас существует просроченная задолженность. Лёш, давай, знаешь, как с тобой по-мирному разойдемся, Лёш? Каким образом? Кинь сотку пацанам, чтоб чаю варить было, курить было, и давай без ре. Потому что давай нормально общаться, потому что, Лёш, потому что давай... Давайте нормально общаться, Сергей Николаевич, погашайте просроченную задолженность, и мы закроем этот вопрос. Я как освобожусь, малый, я тебя на работу к себе возьму, понял? Будешь нормально, хотя бы работу человеческую найдешь, а не звонить копейки тут выпрашивать, Лёш. Копейки? Тогда погасите их. Лёш, займёмся тобой, найдем тебе нормальную работу, Лёш. На мои вопросы будете отвечать, Сергей Николаевич? Лёш, перед кем, я не понимаю. Ты кем живёшь? Вы на мои вопросы. Лёш, вы на мои вопросы отвечать будете? У меня есть такое подозрение, Лёш, что... Лёш, вот скажи, пожалуйста, ты помнишь свой первый поцелуй, нет? Не переводите тему, вы не отвечаете на мои вопросы. Лёш, я задам два вопроса, а дальше потом будем общаться, Лёш. Надеюсь, что они будут по задолженности по вашей. Лёш. Вот, Алексей, вы помните, что вам девушка говорила в момент вот первого вашего поцелуя? Не относится к сути нашего с вами разговора. А знаете, почему не относится к сути? Почему? Потому что вы не слышали, что она вам говорила. А знаете, почему вы не слышали? Я слушаю вас. Потому что у вас уши были ляжками зажаты, Лёш. Ты что мне тут наворачиваешь? Ты кого качать звонишь, Лёш? Сергей Николаевич, Мне еще раз объяснить суть моего звонка? Малый, да я уже понял суть. Ну ты не понял, что я проблема, понимаешь? Я проблема. Я слышу, что вы проблема. Но очень большая. Как решать будем, Леш? Ну это вы мне скажите, как вы будете Леш, решать вашу проблему. Леш, я на самотек буду все пускать. На самотек? Ну да. Я вас услышал. Всего хорошего. Леш, давай, да, Леш. Вы дозвонили с братства свидетели света. Если вы заблудшая душа, нажмите 1. Если вы нуждаетесь в мантре, нажмите 2. Для связи с лидером братства Малафеем, нажмите 3. Чтобы прослушать меню снова, нажмите решетку. Алло. Алло. Алло. Иван Юрьевич, доброго вечера. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте, говорю. Ага, Иван Юрьевич, это вы со мной здесь в банке, меня зовут Ярослав, что с вами вашего кредита прошел. Ярослав, вы заблудшая душа и вы нуждаетесь в мантре? Еще раз. Я говорю, вы заблудшая душа и вы нуждаетесь в мантре? Нет. Вы звоните покаяться? Сейчас забыты. Вы звоните покаяться, говорю? Нет. Если вы заблудшая душа и вам нужна исцеляющая мантра? Нет. Ярослав, Да, говорите. Алло. Это вы, Иван Юрьевич, это вы, пожалуйста? Меня зовут Малафей, я лидер братства Свидетели Света. Если вам нужна исцеляющая мантра, или вы заблудшая душа и хотели в чем-то покаяться, вы говорите, пожалуйста. Только давайте, пожалуйста, договоримся с вами, как на духу. Как на духу. Все рассказали, мы пропели вам мантру. Это наш прихожанин, конечно, знакомый нам. Это наш прихожанин, конечно, знаком. Ярослав, вы, судя по всему, тоже заблудшая душа и нуждаетесь в мантре. Вы понимаете, что деньги – это все от лукавого, понимаете? Нужно радоваться свету, свету, понимаете? Ярослав, может быть, вам нужна исцеляющая мантра? Вы день свой с чего начинаете? Скажите, пожалуйста, вы для чего вообще были рождены? Для чего вы созданы? Да, я не буду спекулировать сейчас, пацаны. Вы позвонили, вы указали личная связь с братом Малафеем. Зачем вы тогда на связь выходили? Зачем вы тогда троечку нажимали, чтобы выходить на личную связь с лидером братства? Алло. Ярослав, я слышу, у вас что-то бесовское, что-то от лукавого, но вы боитесь это сказать. Вы хотели быть Ярославом, правильно? Или вас назвали против вашей воли Ярославом? История происхождения имени. Ну, мне я бы добрый, это, в принципе. Но это был не ваш выбор, правильно? Ну, имени, так, мене так назвали, але мені це ім'я найбільше подобається. Ну, ви не ви прийняли... Ну, не ви прийняли це рішення, правильно, Ярослав? Не вы. А хотите, чтобы было так, как вы захотите? На пути света, понимаете? Свет нам дает возможности, чтобы мы принимали те решения, которые хотим именно мы, а не те, которые диктует нам социум. Понимаете, Ярослав? Я же говорю, вы, судя по всему, заблудшая душа. Вы слышали что-то о нас или нет? Наше шествие, наши мантры. Мы братство, свидетели света. Это прибудет... Ну вот вы день начинаете, вы просыпаете. У нас вот, когда наши прихожане просыпаются, мы идем петь мантру. Проснитесь, проснитесь, и свет войдет к вам в ваш дом. Всем свет подарит улыбки. Мы начинаем утро с мантры. А мантра открывает те чакры, в которые входит свет, понимаете? И мы со светом начинаем и продолжаем свой день, понимаете? Ярослав, а с чего начинаете день вы? Алло? Каждый раз по-разному. Ну сегодня с чего вы начали свой день? Сегодня? Да. Сегодня? Я прикинусь, я поехал на работу. Вы проснулись. А когда вы проснулись, вы поблагодарили свет, который вам светит, или нет? Да нет. Вы не поблагодарили свет и пошли по мирским делам. Я правильно вас понял? Да. Ярослав, срочно оставьте мне свой личный номер телефона. Вы заблудшая душа и вы нуждаетесь в помощи. Алло? Алло. Да? Так. Ярослав, срочно, свой личный номер телефона, я чувствую, вы человек хороший, но вы заблудшая душа. В срочном порядке оставьте номер телефона, я записываю. Ну, да я вам сам как-то слышу. Повторите, пожалуйста. Я вам сам задал. Телефон губкам ближе поднесите, слышно плохо. Еще раз? Я говорю, телефон губкам поближе поднесите, слышно плохо вас. Обязательно наберите меня. Обязательно, Ярослав, в срочном порядке. В срочном. А вот этот долг, который висит на нашем прихожанине, вы так и пометьте. Для нужд братства все ушло. Все ушло на нужды братства. Ярослав, я жду вашего звонка. Вы заблудшая душа, вам срочно нужна исцеляющая мантра. Ярослав. Мантру света пропой, душ прими ледяной, обернись простыней и шагай по мосту.